Она страстная любовница, утончающая свои ласки. Она плачет от упоения любви. Но что с ней вдруг? Она отпрянула от него, как будто сам сатана ее укусил. Она дрожит, будто провели по всему ее телу замороженным железом. Безумный. Среди пламенных изъяснений любви, забывшись, он произносит: «Милая Марио», и уста его, не договорив околдованного слова, оледенели, и волос его встал дыбом. «Что ж вы, сударь, не доканчиваете?» — сказала Наталья Андреевна, судорожно усмехаясь. Она хотела продолжать, но не могла. Ревность задушила ее. Артемий Петрович почти насильно обвил ее своими руками, как бы заключил ее в волшебный круг, из которого она не могла высвободить себя. Целовал ее руки, умолял ее взором, но она, вырвавшись из его объятий, оттолкнула его. «Прочь! Прочь, обманщик, негодный человек!» — говорила она, рыдая. «Так вот ваша любовь! Вот мое сокровище, за которое я не хотела всех богатств мира и за которое нельзя дать гроша. Прекрасная любовь, в то время как меня ласкаете, как я думаю, быть счастлива, сколько может быть счастливо Божье создание у вас на уме, в сердце ваша молдаванка, ваши ласки мне расточаемые, принадлежат другой. Я только болванчик, кусок дерева, на котором вам угодно примеривать ваши нежности вашей прелестной божественной мариорицы. Нет, этого более не будет. Я не дойду более до такого позора. И вот причина вашей горести. Зачем же было меня обманывать? Давно б мне просто сказать: ты мне постыла, я люблю свою молдаванку, одну ее. Мне было бы легче. Повторите мне это теперь и оставьте меня. Расстанемся лучше. У меня будет кого любить и без вас. Со мной останется мой Бог и Спаситель, которого вы забыли». И несчастная рыдала, ломая себе руки. Ревность заставляла ее говорить то, что она, конечно, не в состоянии была бы выполнить. Артемий Петрович встал пред нею на колено, уверял, что хотел ее испытать, божился, что ее одну любит, что ее одну век будет любить, что к мариорице чувствует только сожаление. Истинная любовь легковерна. Наталья Андреевна поверила, но наперед требовала, чтобы он подтвердил свою клятву пред образом Спасителя. И он, как бы в храме пред алтарем, подтвердил ее со слов Натальи Андреевны, диктовавший ему то, что он должен был сказать для успокоения ее. В этом случае он не думал лицемерить ни перед нею, ни перед Богом. От любви к мариорице, возмущенной такими неудачами, несчастьями, лишенной своего очарования, действительно осталось только глубокое сожаление. Но это чувство так сильно возбуждало в нем угрызение совести, что он готов был желать себе скорее смерти. Жизнь его опутана такими дьявольскими сетями, один конец ее мог их разрубить. Любил он истинно свою жену. Да, он дорожил ею с тех пор, как узнал, что она скоро будет матерью его младенца. Но могло ли чувство чистое, возвышенное, нераздельное иметь место в сердце, измученном страстью, раскаянием, бедствиями мариорицы, страхом быть улеченным в связи с нею, бедствиями Отечества? Сердце его была одна живая рана. Наталья во всех случаях жизни любила прибегать к святыне. Вера вознаграждала ее за все потери на земле, осушала ее слезы, светила для нее земные восторги, обещала ей все прекрасное в этом и другом мире. И теперь, успокоенная своим мужем, расставшись с ним, она прошла в свою спальню и там молилась, усердно, со слезами, чтобы Господь сохранил ей любовь, супруга, который после Бога был для нее дороже всего».